Говорить приходилось мне, потому что Элла была непригодна для общения. Ее раздирало внутреннее клокотание, похожее на гул приближающегося землетрясения. «Классное имя», — пробормотал гость. «В переводе означает «победа», — поделилась я. «Точно назвали». Гость посмотрел на меня робким взглядом и умоляюще спросил. «Замужем?» «Кто? Я?» — растерялась я. «Да нет, она!» И гость снова кивнул в сторону осажденной крепости. «Вика?» «Нет», — ответила я, радуясь, что могу принести хорошие новости. «Нет!» — обрадовался гость. «Такая женщина и не замужем!» «Высокий класс!» — объяснила я, повышая голос. Элла клокотала так громко, что гость начал на нее коситься. «Трудно найти достойного. Это точно!» — с восторгом подтвердил гость. Кричит. «Всех перестреляю!» «В жизни такой бабы, прошу прощения, такой женщины не встречал!» Долбанула из окна так, что мои парни в повалку легли. Колян говорит. Прямо возле уха пролетела. «Кто?» — не поняла я. «Кто?» — передразнил гость. «Пуля кто?» «Вика, она такая», — подтвердила я. «Извините», — сказала Элла и быстро побежала из прихожей в глубину дома. «Нервная дамочка», — сказал гость, сочувственно кивая вслед моей приятельнице. «Совсем плохая». «У нее муж там», — объяснила я. «А-а-а, этот с белым флагом?» «Он». «Ну, тогда понятно». Гость сочувственно подсокал языком. «Всякое может быть», — признал он сурово. «Может и не вернуться». «Ну, не думаю, что настолько все серьезно», — начала я. «Я вам говорю», — с жаром перебил гость. «В жизни таких женщин не видел. Пристрелит и не поморщится». Он с восхищением покачал головой и добавил вполголоса: «Классная баба, то есть женщина». «Хотите, познакомлю?» — предложила я радушно. Гость обрадовался. «Конечно, хочу!» — воспарил он к небесам, споткнулся и добавил. «Конечно, если все будем живы и здоровы». «Я надеюсь на лучшее», — заметила я оптимистично. «Я тоже», — присоединился гость. Вернулась Элла, красная от долго сдерживаемого хохота, и вежливо пригласила. «Прошу вас, пообедайте с нами. Простите, мы не представились. Меня зовут Элла, а это моя подруга Анна». «Ой!» — всполошился гость. «И я хорош тоже. Стою тут, как последний фраер. Костик меня зовут». «Константин», — перевела я на русский. «Да можно просто Костя», — разрешил наш новый друг. «Костя, а чем вы занимаетесь?» — спросила я, наплевав на приличие. «Бензином торгую», — ответил новый знакомый. Достал из кармана клетчатый носовой платок и промокнул лоб. «Бензозаправки у меня в Подмосковье», — добавил он. Мы с Эллой переглянулись. Я откашлялась и сказала: «Думаю, Вика будет очень рада с вами познакомиться». «Почему-то и я так думаю», — пробормотала Элла себе под нос. Встрепенулась, сделала гостеприимный жест в сторону открытой двери и громко пригласила: «Прошу вас, Костя, к столу». За столом мы сидели втроем. Генриетту Элла не допустила к общему веселью. Костик оглядывал столовую и шумно восхищался всем, что попадалось ему на глаза. Люстрами, мебелью, посудой, серебряными приборами, а также качеством обеда. «Живу как сурок», — сокрушался Костик, наворачивая грибной суп. «В норке?» — уточнила я. «В спячке», — поправил гость. «Никуда не хожу, ничего не вижу, ни с кем не знакомлюсь. Дом, работа, дом, могила. Вот поэтому и решил домик за городом прикупить. Думал, в лесу погулять, с соседями пообщаться. И тут меня это так меня лоханул». Гость поджал губы и скорбно покачал головой. — А я тоже. Хорош! — продолжал он после короткой паузы. — Нет бы вспомнить, что бесплатный сыр только в мышеловке и бывает. — Дешево продал? — поинтересовалась Элла. — Дешево! — горестно ответил Костик. — За 250 тысяч. — Долларов? — уточнила я. — А то! Не рублей же! — Взял наличными, — продолжала я терзать душевную рану гостя. — Все до копейки. — В субботу вечером. — Точно. Тут гость споткнулся на полуслове, подозрительно посмотрел на меня и спросил. — А вы откуда знаете? — Я видела ваши деньги в спальне Стефана, — ответила я и не покривила душой. На комоде лежали пачки долларов, которые, очевидно, были получены за продажу дома. — А что вы там делали? — продолжал уличать гость. — Труп нашла, — ответила я, ничуть не обидевшись. — А-а-а! Минуту царило молчание. — А где сейчас мои деньги? — спросил Костик. — Думаю, в милиции. — А как мне их забрать назад? — Элементарно. Расписка Стефана у вас? Гость с готовностью похлопал себя по карману. — Ну вот и отлично. Насколько я знаю, дело о самоубийстве закрыто. — Так быстро? — спросила Элла. — Ну, там все очевидно, — ответила я с фальшивой небрежностью. — Вы, Костя, напишите заявление, предъявите свои права на деньги, предоставите доказательства, что они ваши, и получите их обратно при условии, что... «Дом вы готовы уступить Вике?» Гость откинулся на спинку стула. Известие о том, что деньги не пропадут в дебрях этой темной истории, настроило его на лирический лад. «Да пусть забирает!» — разрешил он великодушно. «Ей что, этот тоже должен остался?» «Тоже», — ответила я. «Много?» — я развела руками. «А мне-то откуда знать?» Костик постучал пальцами по столу. Судя по ее реакции, много проявил он способность к дедукции. Возможно. «Гнида!» — завершил гость осуждение личности Стефана. Мы немного помолчали. Затем Элла вежливо спросила, «Может быть, отправить вашим людям термос с чаем и бутерброды?» Гость оживился. «А можно? Ребята голодные там в кустах сидят». «Конечно, можно», — проявила Элла широту характера. «Сейчас же попрошу повара все приготовить». «Сколько их там?» Костик почесал затылок. «С утра пятеро было», — ответил он нерешительно. «Вы подождите. Не говорите повару ничего. Я схожу, узнаю, все живы или как». Мы переглянулись. Элла закусила губу и издала привычное клокотанье. «Пойду», — обещал гость, отдуваясь и выбираясь из-за стола. — Заодно проверю, все живы. Спасибо вам, хозяйка, славная вы женщина. Но закончить ему не удалось. Во дворе послышались голоса, хлопнула входная дверь, и мы одновременно повернулись на этот звук.